10 недель и 2 дня назад. Глава 16. Аркадия оказалась курортным отелем на берегу озера. Насколько я поняла, он был построен в 50-х годах. Войдя через парадный вход в вестибюль, я почувствовала, как возвращаюсь в прошлое. Правда, отчасти это было связано с тем, во что мы были одеты. Тётя Оливия, возможно, не особо любила озеро, и развлечения, в которых мы с Лили принимали участие во время нашей последней поездки сюда. Но они с Лилиан были большими поклонницами тематических вечеринок. Сегодняшний благотворительный вечер был посвящен джазовым биг-бендам, и для дресс-кода был заявлен винтажный стиль. Настоящий, прямиком из 40-х, умопомрачительный винтаж. На мне было красное платье с пуговицами на талии и короткими рукавами. На Лили было платье с цветочным принтом. Оба платья имели расклешенные юбки и сдержанный облегающий верх. Нам завили волосы, губы накрасили яркой помадой. Единственной уступкой, не считая платьев до колен, на которую тетя Оливия пошла из-за того, что вечеринка проходила на озере, было то, что ни одна из нас не надела каблуки. Здесь, видимо, босоножки вполне подходили под формальный стиль. Чего не скажешь о смокинге, в который был одет Ник. Он стоял рядом с колонной в боковой части вестибюля, спиной к дверям, но я все равно сразу же узнала его. По позе, потому как он сунул руки в карманы, по очертаниям его тела, лишь частично скрытого смокингом. Все в нем так и кричало о желании снять этот самый смокинг. Прогнав эту мысль, я извинилась перед семьей, направлявшейся в бальный зал, и зашагала к нему. Лили пошла за мной. «Ты не сказала мне, что у тебя сегодня свидание!» Это могло бы быть упреком, если бы не любопытство в ее голосе. «Это не свидание», — ответила я, а Ник тем временем прислонился к колонне. «Уговор скорее». Ник повернулся к нам в тот самый момент, когда мы подошли. Как будто он знал, где я, стоило мне войти в отель. Его взгляд задержался на моем платье и быстро скользнул по наряду Лили. «Чудесно выглядите». Его руки в карманах сжались в кулаки. А я вот перестарался. Раз я заметила, что делают его руки в карманах, то, значит, наблюдала за ним чересчур внимательно. И это уже напрягало. «Двое брюк цвета хаки были бы в самый раз», — тактично сказала ему Лили. «Здесь все не так официально». «Может, попробовать снять пиджак?» «Да, пожалуйста». Я подавила эту реакцию и переключилась в режим решения проблем. «Забудь про пиджак. Какая одежда есть у тебя в машине?» В итоге мы остановились на том, чтобы Ник надел джинсы, заправил в них свою белую футболку, а волосы зачесал назад. Я занималась его прической под чутким руководством Лили. «Еще немного», — сказала она мне. Голова Ника была опущена вниз. Когда я подняла руку, он посмотрел мне прямо в глаза. Я честно попыталась оценить ситуацию объективно. И если объективно, у него были самые длинные ресницы, которые я когда-либо видела у парня. Если объективно, выражение его лица было раздраженным, граничащим со страдальческим. Если объективно, это выражение изменилось, стоило мне коснуться его волос. «Используй обе руки», — посоветовала мне Лили, и я так и сделала, проводя пальцами по его голове и разделяя пряди волос, пока сестра не решила, что все идеально. Ник не отводил от меня взгляда, и если бы я позволила себе, то могла бы представить, каково это — запустить пальцы в его волосы, крепче сжать их, потянуть его голову назад, прижаться губами к его губам. Я поспешила отойти в сторону, стараясь не думать о своих руках и о том, где они были мгновение назад. «Если кто-нибудь спросит», — сказала Лили Нику, — «ты Джеймс Дин из «Бунтаря без причины». «Не то десятилетие», — ответил Ник. Я пожала плечами и одарила его кривой усмешкой. «Вот так и узнаешь, что ты бунтарь». Он почти улыбнулся в ответ. «Это лучше, чем смокинг и подходящая тематика», — твердо заявила Лили. «Пока ты с Сойер, все будет хорошо». «И что я должен делать, Ник взглянул на меня, и я подумала, не вспоминает ли он о том, как я гладила его волосы. «Сойер». «Тусоваться!» Лили мягко улыбнулась. «Станцевать танец, или два, или семь. Может быть, прогуляться по патио». Она слегка склонила голову на бок. «Просто проводить время». Я переключила свое внимание на нее, прекрасно понимая, что Ник все еще смотрит на меня. «Ты говоришь о нас?» — спросила я Лили. «Или о себе и Уокере?» «Уокере Эймсе?» — спросил Ник. Мне не нужно было поворачиваться в его сторону, чтобы понять, что он сразу же помрачнел. «Неужели это так плохо? Хотеть, чтобы все было как раньше?» — с тоской спросила меня Лили. «Всего на одну ночь. Я хочу, чтобы Уокер забыл о... Лили». Я вмешалась, пока она не успела ничего сказать об отце Уокера или событиях прошлого года. Сестра пристально посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Ника. Ее карие глаза расширились. «Я прошу прощения. Я не подумала о твоем брате, Ник. Ты, наверное, решил, что я абсолютно...» «Нет», — перебил ее Ник, опустил взгляд в пол, затем снова посмотрел на Лили. «В этом нет ничего плохого, когда хочешь, чтобы все было как раньше», — мягко сказал он ей. «Хотя бы на одну ночь». За то, что проглотил свою обиду на семью Эймс, и заверил ее в этом, Ник стал нравиться мне еще больше. А мне уже давно так никто не нравился, независимо от пола. Почему-то это казалось куда более опасным, чем гладить его по волосам. Мы втроем вернулись в вестибюль и подошли к двойным дверям, ведущим в бальный зал. Ни я, ни Ник за это время не произнесли ни слова. Он остановился прямо у дверей. «Ненавижу вечеринки», — проворчал он и затем толкнул дверь внутрь. «Но я, черт возьми, самый лучший брат в мире». Нас накрыло волной разноголосого шума, а я не могла отделаться от мысли, что, возможно, так оно и было. «Ты прямо как маленький», — сказала я Нику. «Когда-то давно я, возможно, тоже ворчала бы и чувствовала себя не в своей тарелке. Но сегодня вечером вдруг оказалось, что мне, в общем-то, нравятся вечеринки». Первое, что я увидела, войдя в зал, была группа. Певец что-то напевал. Певица с бирюзовыми волосами встала к микрофону рядом с ним. Мне вновь вспомнился наш с Ником танец, но не успела я подумать о повторении, как заметила на танцполе знакомую фигуру, и все остальные мысли тут же улетучились. Уокер Эймс танцевал с девушкой, в которой я сразу узнала Викторию Гутьеррес. Мне как-то сказали, что баллада о Лили Истерлинг и Уокере Эймсе — это история на века. Но сейчас я бы назвала эту историю неловкой. Лили была слишком вежливой, чтобы устраивать сцену из-за одного танца. Уокер был слишком обаятельным, чтобы признать, что он осознанно обидел ее. Вся эта сцена заставила Ника стиснуть челюсти. Я видела, как напрягались его мышцы под тонкой тканью белой футболки всякий раз, когда Уокер открывал рот. Пусть это был не тот Эймс, по вине которого брат Ника впал в кому, но почти год Уокер верил в то, что он преступник, и не сделал ничего, чтобы все исправить. Несомненно, что Ник не смог бы закрыть глаза на подобное. «Как Виктория о нем отзывалась? Грубоватый, злой на весь мир». «Давай», — сказала я, положив руку Нику на плечо, — «пойдем отсюда». Прошло мгновение, и я почувствовала, как его мышцы расслабились от моего прикосновения. Он позволил мне увести себя от Уокера и Лили. «Это та часть, где мы должны тусоваться?» — проворчал Ник. «Или танцевать?» Я пришла на этот вечер с намерением пригласить его на второй танец, но это было до того, как я прикоснулась к его волосам. До того, как я заметила его длинные-предлинные ресницы. До того, как он поддержал Лили, подавив свою неприязнь к Уокеру. «Без понятия», — легкомысленно отозвалась я. «Если ты искал гида, который по-настоящему разбирается в высшем обществе, мог выбрать кого-нибудь получше». Ответом мне послужила скупая улыбка. «По-моему, я не ошибся в выборе». «Если объективно...» это не было какой-то высокой похвалой. Так почему же мне показалось наоборот? В конечном счете мы не тусовались и не танцевали. Мы обходили зал по кругу в уютном молчании, даже слишком уютном. Между нами было расстояние в несколько дюймов. В одну секунду мне казалось, что это слишком много, а в следующую я была почти уверена, что этого недостаточно. Оглядев толпу, я заметила на другом конце бального зала хозяина вечера. Дэвис Эймс приветствовал своих гостей и пожимал руки. Моя бабушка заняла место рядом с ним. «Если мне еще раз придется выслушивать от кого-то о том, какое это приятное сборище или какой хороший человек мой дедушка, я за себя не ручаюсь». Подошедшая к нам Кэмпбелл не стала утруждаться приветствием. «Приятное сборище — это лишь способ сказать, что в этом году гостей вдвое меньше, чем в прошлом», — продолжила она. «А все эти разговоры о том, какой хороший человек мой дедушка, этим они хотят дать понять, что маме, Уокеру и мне невероятно повезло, что он не отрекся от нас». Она замолчала, но только на мгновение, наконец обратив свое внимание на моего спутника. «Привет, Ник!» Если бы мне потребовалось напоминание о том, что когда-то они были друзьями с привилегиями, да еще какими, то ее кокетливый тон прекрасно справился с этой задачей. К счастью, мне удалось справиться с собой и не рассматривать выражение лица Ника, когда он ответил ей. «Разве это не то, чего ты хотела? Собственными руками отправить за решетку своего папочку?» «Я сложный человек», — парировала Кэмпбелл. «Мне позволено ненавидеть то, что я хочу». Она повернулась ко мне. «Так что, вы теперь вместе?» — спросила Кэм, кивнув на Ника. «Вы пара?» «Нет. Да. Только на сегодня». Мой мозг тут же выдал ряд вариантов. «У тебя с этим какие-то проблемы?» — спросил Ник, опередив меня с ответом. «Ни в коем случае. Но, боюсь, мне придется одолжить у тебя Сойер всего на минутку. Нам нужно кое о чем поговорить, и, боюсь, это закрытая информация». Кэмпбелл одарила его обольстительной улыбкой. «Только для сестер». Ник пожал плечами. «Он знает, что мы не сестры», — оповестила я Кэмпбелл. «Я рассказала ему». Ник усмехнулся. «Не думаю, что мне нужно было знать. Но теперь ты знаешь», — закончила за него Кэмпбелл. «Вот и чудесненько». Она ослепительно улыбнулась ему. «В таком случае, полагаю, Сойер также рассказала тебе, что мы нашли тело 20-летней давности, которое, возможно, оказалось на дне Королевского озера, не без вмешательства кого-то из Эймсов». «Нет, этого я не рассказывала». Ник прищурился. «О чем, черт возьми, она говорит, Сойер?» «О леди Королевского озера», — подсказала Кэмпбелл. «Я знаю про останки», — по-прежнему глядя на меня, ответил Ник. «Я же владелец бара, в курсе всех новостей. Но почему Кэмпбелл говорит, что кто-то из ее семьи имеет отношение к этому телу?» Если Кэмпбелл стремилась подпитать неприязнь Ника к своей семье, то ей это удалось, что уж говорить. «Кэмпбелл спешит с выводами», — сказала я, но нельзя было оставлять все как есть, потому что Ник заслуживал большего, чем снова оказаться игрушкой в ее руках. Как бы мне ни хотелось, я не могла отогнать от себя сомнения, которые Кэмпбелл зародила в моей душе неделю назад. Но и Нику я солгать не могла. «От ее отца когда-то залетела несовершеннолетняя девушка. Насколько мы можем судить, о ней вот уже 20 лет никто ничего не слышал». Ник провел рукой по волосам, растрепав прическу, а затем заставил себя улыбнуться всем, кто наблюдал за ним. «Вы двое вообще себя слышите? Вы ведь понимаете, что это ненормально, да?» «Что ненормально?» — весело спросил чей-то голос. Я повернулась к Сэдди Грейс. Стоявший рядом с ней Бун вытянул руки, словно пытаясь заключить мое лицо в рамку. «И вдруг?» — драматично воскликнул он. «Видение в красном возникло предо мной, и звали ее...» Я бросила на него предостерегающий взгляд, который, впрочем, его почти не остановил. «Сойер», — прошептал он. Ее звали Сойер. Пусть фамилия Буна и была Мейсон, но он был один из Эймсов. И хотя Ник ничего не имел против него конкретно, насколько мне было известно, я не могла отделаться от мысли, что мой спутник, вероятно, уже сыт по горло Эймсами и всем, что с ними связано. Пожалуй, ему, как и мне, хотелось, чтобы мы вернулись к его машине, и мои руки касались его волос. «Не все сбывается, чего желается». Прокручивая в голове эту поговорку, я отвела взгляд от Ника и остальных. С другой стороны комнаты к Лилиан и Дэвису Эймсу подошла безупречно одетая пара. Мужчине на вид было лет 70, не меньше. Женщина, которую он обнимал, выглядела не намного старше моей мамы. У нее была светло-коричневая кожа, у него светлее. Они были похожи со своей дочерью, что я смогла бы узнать в них родителей Виктории, даже если бы она не упомянула об их заметной разнице в возрасте. Отец Виктории с непроницаемым лицом пожал руку Дэвису Эймсу. «Земля вызывает Сойер!» — окликнула меня Кэмпбелл. Я понятия не имела, что пропустила. «Мы как раз собирались обсудить, как невероятно элегантно я выгляжу в этой шляпе», — сообщил мне Бун, проводя пальцами по полям. «Я был рожден для Федор». Не знаю, было ли страдальческое выражение на лице Ника вызвано Буном и Федорами, или все же разговором, который он, Кэмпбелл и я вели до того, как нас прервали. «Мне очень жаль», — сказала я ему. «Но я должна покинуть тебя. Всего на несколько минут». В другом конце зала Виктор Гутьеррес беседовал с человеком, чью компанию он пытался поглотить. «Если это было что-то личное, если он нацелился на семью Эймс из-за Анны...» «Я скоро вернусь», — сказала я Нику. «Как думаешь, сможешь выдержать один танец?» Кэмпбелл ответила раньше Ника. «Я пойду с тобой», — вызвалась она. То ли она поняла, что я увидела, то ли это была просто очередная попытка вывести Ника из себя. «Нет». Я никогда не передавала ей точных слов, которые использовал ее дедушка, когда говорил мне, что он уладил ситуацию с Анной. Возможно, у Кэм были сложные отношения с родителями, но старика она любила. Поэтому, какими бы ни были ее намерения, мне нужно было поговорить с ним одной. «С тобой все будет в порядке?» — спросила я Ника, потому что он до сих пор не отреагировал ни на одну из моих фраз, включая вопрос про танец. «Я уже большой мальчик. В этот раз меня не удостоили даже подобием улыбки. В состоянии сам о себе позаботиться». Как и я, он, вероятно, умел это с рождения. Если ты не полагаешься на других людей, они не смогут тебя разочаровать. Разве когда-то не это было моей мантрой? Я пообещала себе, что обязательно придумаю, как загладить свою вину перед Ником, пробираясь сквозь толпу к главам семейств Эймс и Гутьеррес. «Ты бы тоже отлично смотрелся в Федоре», — сказал Бун Нику у меня за спиной. «Сейчас подходящее время для того, чтобы сменить тему?» — спросила Сэдди Грейс в редкий момент проницательности. Я уже почти убедила себя, что она держит ситуацию под контролем, когда под конец услышала. «Потому что я думаю, что моя мачеха планирует украсть ребенка». День труда. 03:25. «Давай сыграем в игру. Как думаешь, насколько глубока эта яма?» «Это не игра, Сэдди Грейс. С таким-то настроением, точно. Ты серьезно? Давай же. Пожалуйста. Как ты думаешь, насколько глубокая эта яма? Настолько, что выбраться отсюда будет непросто. Если вообще возможно. Что ж, я решила, что мне нравятся наши шансы, потому что я оптимистка и у меня неплохо получается подбадривать других».